На него у меня особых надежд не было, но, хе-хе-хе, не волнуйся, маленький босс, я всегда хотел поиметь этого ублюдка, лись, он возбужденно облизнул губы, может я и не смогу сам его порезать на салат, но с новыми игрушками, хе-хе-хе. Он с любовью погладил перевязи кинжалов на груди и сумку на поясе, забитую под завязку еще одними игрушками. Немного подпалить рожу ему будет нетрудно. Да, верно, я решила задействовать этого маньяка, как пушечное мясо. Среди моих основных бойцов, не считая рядовых, он самый слабый. Однако у него явно немалый боевой опыт, а также способен действовать грамотно и по обстановке. На удивление, довольно осторожен. Он, конечно, Диадоре не противник, но задержать его на какое-то время способен, пока мы не разберемся с самым опасным элементом. Поэтому я его экипировала по полной, чтобы у него был хоть какой-то шанс не склеить ласты и продержаться подольше. Сейчас Святой Отец, как и Куропатка, были в черной униформе, как и все мои бойцы. Лучше всего Фрид обращается с холодным оружием, особенно ему приглянулись зачарованные светом кинжалы моего производства. Поэтому он набрал сразу десяток, обязавшись ими, как новогодняя елка. И что он будет с ними делать? Ладно, посмотрим, насколько он будет полезен. Начали. Я тут же взмыла в воздух. По моей команде Фрид тут же выстрелил из гранатомета прямо по двум приближающимся фигурам. Бум. Магически усиленный заряд разорвался точно, попав в цель. Волна жара прошлась по округе, подняв облако пыли и вскипевшего воздуха. В то же время Ешемигом рванул вперед, а следом за ним и Святой Отец. Куропатка скрылась с поля боя телепортом. Да, она слишком слаба, чтобы участвовать в битве самостоятельно, поэтому будет только в роли поддержки, управляя порталами. Так мои бойцы смогут перемещаться по всему полю боя в случае необходимости. А благодаря моему особому барьеру, только мои бойцы обладают подобной привилегией. Вражеские способности к телепортации запечатаны. Мой новый навык анализ энергетических структур оказался еще более полезен, чем я думала. Я наконец смогла проанализировать структуру заклинания в подвале особняка и воссоздать пространственный барьер с такими же возможностями с помощью системы. Это целиком мое поле битвы. И на нем я имею абсолютное территориальное преимущество. Ха-ха-ха. Равно Маркус равно. Бум. Раздался оглушительный взрыв, все поля зрения заволокло облако вскипевшего воздуха, но взрывная волна ушла в сторону. Маркус, закрыв собой молодого господина, успел заблокировать смертоносный заряд, напитанный немалой силой света. У Маркуса от этого зрелища выступил холодный пот на лбу. Кто бы мог подумать, что противники будут обладать такой подавляющей силой света. Маркус был очень опытным бойцом. Вот уже несколько десятков лет он служил дому Астаротов личным телохранителем главы дома. Он многое повидал в своей жизни, и чем-то удивить его, а тем более испугать, было непросто. Однако, смотря на пользователя святой силы перед ним, холодок нет-нет да проходился по его спине. Маленькая девочка, которой едва ли можно дать десяток лет, обладала такой мощью. Когда глава дома только поручил ему охрану молодого господина, он и не думал, что все зайдет до такой степени. Нет, он, конечно, не недооценивал противника, у него не было такой роскоши. За всю свою жизнь он повидал немало и всякого насмотрелся, особенно учитывая, что противник, который смог подавить все фигуры молодого господина, а его самого серьезно ранить, был явно непростым. Но даже в своих самых смелых догадках, он и подумать не мог, что им окажется десятилетняя девочка. Сначала внезапная атака силой света просто бешеной мощи, а потом насильственное заключение в пространственный барьер. Все произошло настолько быстро, что он не успел опомниться. А ведь это несмотря на то, что постоянно был на стороже, и то же самое говорил молодому господину. Все, что ему оставалось, использовать артефакт, который доверил ему глава, чтобы защитить молодого господина. Если бы не он, их бы всех расщепило в пыль. В этом он был абсолютно уверен. Еще вызывали вопросы поведения церковников, и, как подметил молодой господин, сильнейшая святая аура их противника. Маркус прекрасно знал, что церковникам доверять нельзя, но даже он не ждал от них такой смелой подставы. А ведь и правда, как и говорил молодой господин, если от них тут избавиться, то не останется никаких следов. Сейчас они находятся в высококлассном пространственном барьере, связи с внешним миром нет, нельзя ни выйти, ни войти. Если их тут прижать, то все можно будет списать на тех же неизвестных, устроивших тот взрыв посреди города. Неужели это была просто уловка церковников? Неожиданно, что они решились действовать настолько смело. Неужели они хотят новой войны? Многие мысли крутились в тот момент в его голове, но сейчас его главная задача была в том, чтобы защитить молодого господина. Это его долг, как телохранителя. Однако мысли о самом виновнике все никак не хотели выходить из головы. Если это действительно дело церкви, то маленькая девочка перед ним, где же церковники откопали ее, вырастили, или нет, создали. До него доходили нехорошие слухи о подобных экспериментах, чтобы в таком возрасте быть способным на подобное. Примерно такие же чувства внушал и представитель церкви, который прибыл, Зигфрид. И если существование второго он еще мог принять, да и был наслышан на нем, то об этой особе он ничего не знал. Однако ее способности в сочетании с возрастом, она настоящий монстр. Молодой господин, не действуйте поспешно. Это явно непростые противники, нам придется объединить силы и действовать осторожно. Продолжая удерживать барьер из демонической энергии, он повернул голову к Диодоре. Но тот, казалось бы, и не слышал. Его лицо исказилось в жуткой гримасе, а глаза пылали огнем. «Маркус, мне плевать, как ты это сделаешь, но ты должен ее убить». «Понял». Прорычал он в ответ, повернувшись к нему с залитыми кровью глазами. «Эти церковники за все должны поплатиться. Однако остальные могут подождать. Главное, она». Провел он рукой по шраму. Маркус лишь покачал головой, устало вздохнув. «Похоже, заставить его действовать более осторожно будет трудно». Как только давление на барьер стало ослабевать, он понял, что пришло время действовать. В одном его господин был прав, неважно кто противник, его надо устранить, и это его задача. Даже если противник – маленькая девочка, и пусть даже у нее есть подобные способности, она все еще слишком молода. Учитывая ее потенциал, через несколько лет она без сомнений была бы опасным противником, монстром, похлеще Зигфрида. Возможно, даже смогла бы встать вровень с абсолютным номером один церкви, Дулия Гесуалда. Но сейчас, Маркус был уверен, что сможет избавиться от нее без проблем. Давление полностью пропало, и Маркус вытащил меч из ножен. Глаза сверкнули опасным блеском. Но прежде чем он начал действовать, бум! Тяжелый удар пришелся, будто от многотонного тарана по барьеру, и тот пошел рябью. Он пытался определить источник, но окружение все еще заволокло облаком пыли, и разглядеть что-то было невозможно, а магическое восприятие в этом странном барьере было сильно ограничено. Однако мгновением позже в его поле зрения попала ладонь, укутанная матово-черной латной перчаткой. Именно она была источником усиливающегося давления, и Маркус напрягся. Но все равно это было не то давление, которое представляло бы угрозу для барьера. Только он собрался действовать, как произошло опять нечто странное. Его демоническая энергия, влитая в барьер, стала резко рассеиваться, будто что-то поглощало ее, а в следующий миг барьер внезапно треснул, подобно стеклу, и из облака пыли вылетела громадная фигура, укутанная в полные черные доспехи. Похоже, у них есть еще какие-то козыри. Фигура стремительным рывком устремилась к ним. «Молодой господин!» «Бам!» Маркус с трудом успел заблокировать его внезапный рывок, и удар бешеной силы пришелся на меч, откинув его на несколько десятков метров. Маркусу показалось, что его руки онемели. Что за сила? Но не успел он напомниться, как тот снова понесся к нему. Маркус лишь усмехнулся. Глупец, если бы он атаковал молодого господина, то ему пришлось бы тяжко. Однако, если тот хочет помериться силой с ним самим, хех. Гигант подлетел к нему вплотную и снова атаковал. Бум! Земля пошла трещинами. От удара гиганта образовался 30-метровый кратер. Однако фигура Маркуса просто размылась в воздухе и мгновением позже появилась позади него. Молниеносный выпад меча устремился к месту сочленения доспехов. «Неважно, насколько ты силен, если не можешь отреагировать на атаку, тебе конец». Но вмиг, как только он хотел нанести фатальный удар, холодный озноб прошелся по его спине. Чувство опасности взвыло. Маркус тут же использовал технику быстрого перемещения и оказался в 10 метрах от гиганта. Бум-бум-бум-бум-бум. Град взрывов пришелся на место, где он недавно находился. Остаточные волны святой силы неприятно покалывали кожу. Нахмурившись, он поднял взгляд наверх. В воздухе, укутанная ореолом золотого света, парила фигура девочки в изысканном белом платье. В ее руках была автоматическая винтовка, нацеленная прямо на него, а зрачки горели опасным блеском. Невинная улыбка, которая в других обстоятельствах могла бы заставить расцвести цветы, сейчас почему-то походила на оскал истинного владыки демонов первого поколения. Смотря ей в глаза, легкая дрожь снова прошлась по телу Маркуса. Никогда бы он не подумал, что ему придется воевать против детей. Хоть он и многое повидал за десятки лет бытия демоном, однако подобную жажду убийства он чувствовал только от истинных монстров. Что же с ней творили в церкви? На мгновение задумался он, однако тут же усилием воли отбросил эти мысли. На поля боя не важно, кто противник. Врагов надо устранять, кем бы они ни были. Даже таких. Тра-та-та-та. Раздалась новая автоматная очередь и пули, напитанные светом устремились к Маркусу. Его силуэт снова размылся. Бум-бум-бум. Последовала новая серия взрывов, напитанных святой силой. Но только он прекратил движение, чувство опасности тут же снова взвыло. Бам! Удар бешеной силы пришелся на его меч. Руки онемели и Маркуса снесло в сторону. Я его вообще не почувствовал. Что это за механизм? К тому же появилась какая-то легкая вялость в теле, как только он принял удар на себя. Это показалось Маркусу странным, но только он проверил свое состояние, как его глаза расширились в шоке. Что за черт? Объем демонической энергии уменьшился. Но не успел он додумать эту мысль, как снова пришло чувство опасности сверху, и он снова был вынужден уклоняться. Оставляя после себя лишь остаточные изображения, ему постоянно приходилось уходить из-под града атак. У него не было роскоши ослабить бдительность даже на секунду. Превосходная командная работа, позволяющая сдерживать даже такого противника, как он. Девочка сковывает его движение точными выстрелами, а здоровяк в доспехах добивает. Самое странное, что он вообще не чувствовал его, и мог зафиксировать только визуально. Магическое восприятие вообще на него не реагировало. Но сосредоточиться на нем не давали постоянные атаки с воздуха, напитанные святой силой. Давненько он не попадал в такое затруднительное положение. Хаем, разве что слегка затруднительное. Похоже, придется стать чуть серьезней. Пробормотал он, и языки алого пламени охватили его тело. Примечание к части. Решил убрать из статов всякие плюсы равно. Не буду грузить вас, полные статы будут появляться после каждой арки. А пока упрощаем. Первый раз пишу подобные боевые сцены. Хотя нет, не первый, но опыта все равно мало. Делимся впечатлениями, говорите об ощущениях. Это мне поможет, если вам не все равно, следующие несколько глав только и будут состоять из сплошной боевки. Танька. Глава 13.2. Пространство вокруг Маркуса укутало огнем. В его зрении мир окрасился алыми тонами. Языки пламени танцевали по его телу, подобно змеям. Температура пространства вокруг раскалилась до такой степени, что казалось, будто сам дух огня спустился в этот мир. Внезапно позади себя он почувствовал колебания воздуха, а сверху пришло знакомое покалывание от эманации святой силы. В этой форме он мог ощущать мир вокруг себя в несколько раз сильнее. Его чувства обострялись до такой степени, что почувствовать колебания энергии любой силы, неважно насколько они малы, в радиусе до 100 метров для него не составляло труда. Причем это касалось не только энергии, но даже вибраций земли или воздуха. Он мог уловить абсолютно любое движение. И не только это. Вспышка. Море пламени взметнулось в воздух, а в следующий миг два огромных огненных щита сформировались рядом с ним. Бам! Бум! Раздались два оглушительных взрыва. Море пламени взрывной волной раскидало в стороны, превращая окружение в радиусе 50 метров в головешки. Однако огненные щиты по-прежнему продолжали парить. Щит позади него принял на себя тяжелый удар гиганта в темных доспехах, а щит сверху встретил атаку светом. Маркус ненароком нахмурился, чувствуя, что щит сверху пошел трещинами, но удар все равно выдержал превосходно. Однако волновал его больше другой, более проблемный противник, по его мнению. Ведь щит позади него хоть и выдержал удар, но энергия постепенно утекала. Причем скорость была просто невероятной, еще пара мгновений и он полностью рассеется. Что за проблемная способность? Однако этих нескольких мгновений было более, чем достаточно. С новой вспышкой пламени его фигура испарилась и, укутанная языками огня, появилась будто из воздуха слева от гиганта. Может быть, ты и силен, обладаешь способностью скрывать свое присутствие, да еще каким-то образом лишать противника сил, это все равно тебе не поможет. Меч, будто состоявший из самой плазмы, полоснул по доспехам гиганта. Пыша! Раздался резкий шипящий звук плавящихся доспехов. Клубы пара взвелись в воздух. По темным доспехам прошла алая полоса, оставляя после себя края оплавленного металла. Но не успел он довести удар до конца, идущий прямо к сердцу противника, как опять взвыло чувство опасности, исходящее сверху. Но на этот раз оно было настолько сильным, что у него мурашки пробежались по спине. Бум! Оглушительный взрыв пришелся по морю пламени, развеивая языки огня. Фигура Маркуса растаяла в воздухе вместе с ними. Однако спустя мгновение он возник в 50 метрах от эпицентра взрыва, прямо под парящей фигурой его виновницы. Взмах меча. Воздух, преобразованный в сгусток низкотемпературной плазмы, выстрелил вверх. Бум. Море огня полностью скрыло под собой парящую фигуру. Маркус опустил свой меч. Он чувствовал легкое сопротивление внутри стихии, но спустя всего пару мгновений оно развеялось без следа. Хаем, как глупо. Атаковать своего же товарища вместе со мной, он с прищуром посмотрел на эпицентр взрыва, закономерный итог. Ауч. Маркус ненароком поморщился, ощущая жжение в плече. Действительно монстр, в этой форме я неуязвим для физических атак и большинства магических, но она все равно смогла меня зацепить. Что за безумная сила света? Маркус был уверен, что гигант не выжил, так как недавняя атака была такой силы, что даже он сам, полностью уклонившись, получил повреждения, хотя его зацепило лишь краем. Что касается девочки, то от нее не должно было остаться даже пепла. При такой температуре все в радиусе 10 метров от эпицентра атаки обращаются в пыль. Так, ладно, как там молодой господин? Но не успел он закончить, как, бум, раздался новый оглушительный взрыв. Эманации силы света, идущие со стороны, покалывали его кожу даже в этой форме. Что? Неужели здесь еще кто-то подобного уровня? Но он лишь замер, так до конца и не додумав мысль, ведь перед его глазами, лежа в раскорячку, растянулся его молодой господин, все тело которого было жутко обожжено, а лицо симметрично украшал второй шрам. Равно Фрид. Несколькими минутами ранее равно. Бум. Прогремел взрыв, и в воздух поднялось огромное облако пыли. Выстрел РПГ пришелся точно в двух ублюдков по курсу. Ах, вот он запах пепла, сводящий с ума гул битвы, и вонь блядских демонических отродий, которых надо покрошить на куски. Вот оно, поля боя. Вот оно, то, чего мне так не хватало все это время. Ха-ха-ха. Разнесся по округе смех святого отца, наслаждающегося симфонией битвы. Откинув в сторону РПГ установку, он выхватил пару кинжалов и понесся следом за гигантом в доспехах. Бум. Как только они влетели в облако, поднявшееся от выстрела пыли, раздался жуткий грохот, будто по чем-то долбанули силой многотонного тарана. Очевидно, это был барьер из демонической энергии, встретившийся с кулаком его нового товарища. Однако, треск. В следующую секунду он разлетелся осколками, и гигант скрылся в облаке пыли. Ха! Порвал, как бумагу, охренеть. Да уж, а у нее есть способные бойцы. У этого Иши очень редкий тип святого механизма. Поглощение энергии, кто бы мог подумать. И это не единственное его свойство. Ну да ладно, время веселиться, ха-ха-ха. Святой отец тут же ворвался следом и, ведомый запахом ненавистных ему тварей, накинулся на фигуру перед ним. Этот некто попытался заблокировать его выпад, однако то ли от неожиданности, то ли еще из-за чего, но демоническая энергия в его руках не успела сформироваться для полноценной защиты, поэтому кинжал в руках святого отца, сияющий золотым светом, прошил хрупкую преграду, как бумагу, и вонзился фигуре в плечо. А! Тут же раздался истеричный вой резаной свиньи, и фигура резко отпрыгнула в сторону, вылетев за пределы облака пыли. Не теряя ни секунды, Фрид устремился следом. А! Черт возьми! Что за хрень? Какого блять ха? Молодой парень в зеленых одеждах зажимал кровоточащую рану на плече. Кинжал все еще был воткнут, а из-под раны валил черный дымок. Увидев эту картину, довольная ухмылка расплылась на лице Фрида, а язык возбужденно прошелся по губам. «Ну как, кайфанул, ублюдок? Хе-хе-хе, поверь, это еще цветочки, совсем скоро тебе станет так хорошо, что захочется отправиться на тот свет. Ведь этот папочка сейчас будет резать тебя на салат. Ха-ха-ха». Глаза святого отца напоминали обколовшегося наркомана. Чите. Какого хрена, Фрид? А ты тут, блядь, откуда взялся? Глаза Диадоры расширились от шока. Хе-хе-хе, это тебя не должно волновать, кусок блядского отродья. Поигрывая кинжалом в руке, Фрид медленно приближался к нему. Даже несмотря на то, что противник ранен, как Фрид мог его недооценивать? Он прекрасно осознавал разницу в силах, а потому не спешил. Все, что ты должен знать, так это то, что этот папочка сейчас будет тебя резать, как свинью, хе-хе-хе. Лицо Диадоры исказилось в гримасе боли, как только его рука схватила рукоятку кинжала. Из-под нее также повалил дымок, из-за чего его лицо еще больше скривилось. Но секунду спустя кинжал вышел из раны, и тот брезгливо отбросил его в сторону. Снова глянув на Фрида, он лишь глумливо усмехнулся. «Фрид, ублюдок, ты забыл, с кем имеешь дело. Похоже, стоит напомнить, где твое место, кусок дерьма». Диадора стал сосредотачивать демоническую энергию у себя в руках. Заметив это, Фрид тут же устремился к нему, целясь точно в горло. Однако, когда кинжал уже почти достиг своей цели, внезапно остановился. Рука Диадоры, пылающая красным светом, ухватила кинжал прямо за лезвие, а лицо растянулось в глумливой ухмылке. ТЦ, ублюдок, все-таки успел привести свою энергию в порядок и уже способен заблокировать подобный уровень святой силы. Только Фрид подумал об этом, как ощутил, будто ему в живот двинули кувалдой. Отлетев на десяток метров и проделав десятиметровую просеку в земле, святой отец, наконец, остановился. Сияние голубого барьера на его теле стало постепенно гаснуть. Вот же блядский выродок. Выругался про себя Фрид, поднимаясь на ноги. Все-таки так просто не выйдет. Как и ожидалось, этот ублюдок силен. Если бы не защитный барьер моего нового маленького босса, я бы так легко не отделался. Ладно, надо напомнить тебе, если забыл, лицо Диадоры снова исказилось в усмешке, будет еще бешеная собака кусать своего хозяина. Сцепив зубы от злости, Фрид крутанул кинжалом в руке. Ладно, значит, будем действовать иначе, в прямом столкновении вряд ли я протяну больше пары ударов даже с защитой от маленького босса. Сначала надо бы чуток вывести его из себя. Все наши прошлые договоренности больше нихера не стоят, уебок. Всегда мечтал слегка приукрасить твою рожу. Знаешь, а украшение, что оставила тебе мой новый маленький босс, тебе очень идет, ха-ха-ха. Глумливая ухмылка растянулась на лице святого отца. Чите, ах ты, падла, ну все, ты меня достал. Я думал, мы сможем договориться, но если не хочешь по-хорошему. Фрид, засунув правую руку в поясную сумку, больше ни медля ни секунды, бросился к нему. С удовольствием отправлю тебя к твоему бывшему боссу. Со взмахом его руки во Фрида устремились пули из демонической энергии. Но он был готов к такому повороту, и уже заранее сдвигался с траектории атаки в момент, как Диадора только взмахнул рукой. Бум-бум-бум. Раздался ряд взрывов слева, поднимая в воздух комья земли. Но Фрид не обращал на это никакого внимания, он был полностью сосредоточен на двух по-прежнему летящих в него пулях. Хоть этот святой отец и был модифицированным человеком, однако потягаться в скорости с демоном высокого ранга был не в состоянии, не говоря уже о прямой атаке демонической энергии подобного уровня. Однако Фрид знал это, и был готов к подобному исходу. Левая рука с силой сжала кинжал, запылавший энергией света. Лезвие понеслось прямо на один из сгустков энергии. От него исходила сила, которая мигом бы превратила его в фарш, и даже с зачарованным оружием полностью отразить его не выйдет. Святой отец также это прекрасно понимал. Стиснув силой зубы, Фрид сосредоточился, и поток его собственной внутренней энергии влился в клинок, усиливая сияние света в несколько раз. Он не владел ни магией, ни силой света, однако его тело было несколько необычным, из-за чего у него была хорошая совместимость со святой энергией. А добавляя к этому специальные тренировки, которые он прошел, обучаясь на экзорциста, он был способен управлять своей внутренней энергией. Методы и техники, которые они изучали, как раз были направлены на противостояние именно демонической энергии. И подобную технику он сейчас и применил. Лезвие света рассекло заряд демонической энергии, и та развеялась в воздухе, однако последний выстрел он не заблокировал. Бум! Взрывная волна разорвавшегося снаряда из демонической энергии отбросила святого отца на пару десятков метров, и только пропахав своей мордой небольшую тропинку, он наконец остановился. Кха-кха, Кровь выступила изо рта, и он сплюнул несколько сгустков на землю. Треск. Барьер, окутывавший его, разлетелся на осколки. Как и ожидалось, он не выдержал даже одного прямого удара. Диодора же, смотря на его жалкое состояние, не мог скрыть своей улыбки, уже подготавливая новый заряд демонической энергии. Вот и все, Фрид. Не знаю, что тебя связывает с этой мелкой сучкой, но выступив против меня, ты стал покойником. Если собираешься кого винить, так вини эту мелкую дрянь. Так что, увы, но на тот свет отправишься ты. Его ладонь, окрашенная алым сиянием рука, уже была направлена в его сторону. Но лицо Фрида лишь исказилось в оскале, смотря на него. «Посмотри под ноги!» — вырвался хрип из его горла. «Хаэм, что ты хочешь сказать на прощание?» «Я говорю, кха-кха!» Он снова прокашлялся кровью и наконец смог продолжить. «Посмотри под ноги!» Садистская ухмылка растянулась на его лице, как только он вытянул правую руку вперед, демонстрируя ее Диодоре. Пальцы украшали 5 необычных металлических колец. Увидев эти странные украшения, лицо Диодоры внезапно исказилось в очень уродливую гримасу, опустив взгляд. В глаза бросилось 5 металлических шариков очень знакомой ему формы, еще со времен той памятной ночи. «Фрид, ах ты ублюда!» Бум! Оглушительный взрыв разнесся по округе, в то время как святой отец, блаженно закрыв глаза, размахивал руками, подобно дирижеру симфонического оркестра. В своем разуме он слышал только одну ему известную непередаваемую мелодию. Примечание к части. Продолжаем высказывать впечатления. Как замес. Высказывайтесь, что понравилось, что нет. Автору надо на что-то ориентироваться. Танька. Глава 13.3. Равно Танька равно. ТЦ. Как и ожидалось, силен оказался этот старик. Черт возьми, я вообще по нему попасть не могла. Как призрак, исчезает будто в пустоту. Так еще и заклинаниями по площади било, но он этого будто и не замечал. Раз и испарился. Полный пи-пи-пи, КХМ, ну, я, как приличная леди, конечно, не буду так выражаться. Стоп, какая нафиг леди? Нет, стоп, что-то у меня мысли не туда ушли. Так вот, касательно его силы. Вот какой значит уровень у противников 500 ловкости. Черт возьми, я тоже так хочу. Я-то раньше думала, что, прокачав свою ловкость до такого уровня, уже неуловимо, а не тут-то было. Хотя нет, если бы это был прежний Райх, без сомнений, я бы смогла уклониться даже от дроби, выпущенной в упор, однако в этом мире. Ну что за мир, а? Ну откуда в нем такие абсурдные создания? Чертово существо Ха. Сразу видно, его работа. Кому, как не ему. Да если бы не разработка существа Вай, я бы вообще была тут бессильна. Сейчас, проводя сравнение, могу сказать, что мой уровень в Райхе был в районе, ну 30-35, около того. Нет, атакующую мощь я могла бы выдать и на уровне ранга 2, что в районе сотого уровня, благо проклятие существа Ха работало, как надо, но вот сами физические характеристики. В то время, по приблизительной оценке, моя скорость и маневренность была в районе 70-80 ловкости, а сейчас уже 130. Рост налицо. Я теперь быстрее почти в 2 раза. Я была супер довольна, добившись таких результатов. Но черт возьми, появляются один за другим. Сначала Левичан, уровень которой я даже не вижу. Одни. Это какой у нее долбанный уровень. Мне даже страшно узнавать. Но вот эволюционный ранг я ее вижу. Просто охренеть. Это на целых 3-го ранга выше меня самой. Ну ладно, Левичан отставим в сторону. Все-таки она повелитель демонов дьявол, как-никак, ей положено. Но вот какой-то обычный старикан, обычный демон. Причем, как Левичан выразилась, сопровождающий Диодору демон. Тихе, да не волнуйся, Татчан, он так, середнячок. Ага, середнячок. Я точно ее задушу когда-нибудь. Да если бы не моя тщательная подготовка, я бы уже стала облаком пепла или прожаренной головешкой в лучшем случае. Эх, так стоп. Надо успокоиться, хоть руки и подрагивают, но нервничать нельзя. Особенно подчиненным в таком виде точно нельзя показываться. Чертов мир существа Ха, одни гребаные монстры вокруг. Надо с этим что-то делать. Меня это совершенно не устраивает. Если тут такие середнячки везде и кругом, то спокойной жизни мне точно не светит. Нет, ее как бы и не может быть по определению, пока я существо Ха не устраню. Все из-за этой скотины. Только из-за этой падлы мне приходится проходить через это. но спокойная жизнь, да, как же я по ней скучаю. Но нет, не видать мне ее, ни в ближайшем времени, и даже, возможно, не в этой жизни. Ну ничего, мне не привыкать, как-никак уже третью жизнь проживаю. Так, хватит, опять я начинаю депрессовать. Что сейчас действительно важно, так это. Похоже, тот старикан решил, что прикончил нас с Ишей. Ну что же, кажись, план сработал. В лоб этого урода точно не взять. Когда он превратился в сгусток пламени, я вообще чуть ли не потерялась. Чертов абсурдный мир. Плазмой он, видите ли, налево и направо может швыряться, да испаряться в воздухе. Да он же прошил доспехи Иши, как бумагу какую-то. Даже я не могу этого сделать. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Ну и как вот воевать с таким вот середнячком? Хотя воевать нужно. Тут уже никуда не деться. Я это с самого начала знала, когда принимала условия существа Вай, ведь воевать мне придется не с кем попало, а с самим существом Ха. Так что если сравнивать этого старикана и существо Ха, то конечно старикан далеко в ауте. Если я даже с ним не смогу разобраться, то со своими проблемами и подавно. А потому, план я уже составила. Осталось лишь дождаться подходящего момента. Молодой господин, что с вами? Вы в порядке? Внезапно засуетился старикан рядом с Диадорой. В данный момент я находилась в особом, никому недоступном, кроме меня самой, пространстве. Но хоть я и находилась здесь, все равно без проблем могла воспринимать картину происходящего во внешнем мире. Ведь это мой донжон и здесь я хозяйка, ку-ку-ку. Кто это с вами сделал? Очнитесь, молодой господин. Старикан все не унимался. Раздался мучительный стон одного представителя мышеподобных, Маркус. Ах, черт возьми, как больно. Фрид, сука, я тебя порву на куски, падла ты. Разнесся вопль, наполненный безумной жаждой убийства. Сначала я выпотрошу эту сучку, и ты следующий на очереди. Если честно, я была приятно удивлена. Оказалось, что святой отец не такой уж бесполезный отброс, как я думала. Да, опыт действительно многое значит. Это я по себе прекрасно знаю. Разве что в моем случае, мне довольно-таки в новинку сражаться со всякой сверхъестественной дрянью, но не для этого святого отца. Он изначально был заточен на это. Его сразу готовили к этому и только к этому. Вот разница и сказалась. Очевидно, что он очень сильно проигрывал в силе этому демоненку, но смог вырулить за счет опыта и навыков. Хаем, я довольна. Хоть он и маньяк, но навыки его все же стоит признать. Он может быть полезен. Вот уж не думала, что он не только задержать, но даже серьезно ранить сможет Диадору. Действительно, полезный ресурс. Думаю, есть смысл вплотную заняться его профессиональной подготовкой и дисциплиной. Возможно, даже систему подключить стоит, с ней он будет в разы быстрее развиваться. Этот способ уже проверен и очень эффективен. Пример тому мои основные ресурсы. Ода, Мусаши и Иши. Моя гордость. Рефлекторно на лицо налезла довольная улыбочка, когда я покосилась на гиганта в темных доспехах, сидящего рядом со мной. Вы что-то хотели? Анисан. Зажглись два огонька в глубине шлема. Нет, ничего. Ты молодец, Иши. Я окинула его довольным хозяйским взглядом. Ты как, в порядке? Тебя этот старикан не сильно задел. Внезапно гигант почему-то повис на мгновение, после чего недоуменно склонил голову. Анисан, а вы сами точно в порядке? У вас температуры случайно нет? Может быть, вы все-таки пострадали от атаки того старика? Неожиданно заботливым голосом спросил он. Странно, даже тянуть слова перестал. Хаем, нет, все нормально, а почему ты спрашиваешь? Кхаем, ну это, как бы, замялся он, просто, Анисан, чтобы вы и хвалили меня. Кхаем, он смущенно опустил голову, вы такая милая, Анисан. С новой силой вспыхнули его огоньки. Бум. В этот же момент послышался лязг металла. Почему-то шлем одного новоиспеченного извращенца оказался повернут на 180 градусов относительно его туловища. Почему, интересно? Хи-хи-хи. Иши, я вообще-то, как ваш прямой командир, обязана заботиться о состоянии своих бойцов, в том числе и психологическом. Не забывай об этом. Хаем. Я отвернулась от него. Кхаем. Да, так точно. Анисан, мне почему казалось, что под этим шлемом растянулась чья-то ухмылка, но отставив свое разыгравшееся воображение в сторону, я продолжила вслушиваться в разговор, происходящий снаружи. Ха-ха-ха, ох, Какая картина, ох, какая красота. Диодора, блядский ты выродок, живучий ты все-таки, ха-ха-ха. Донесся до меня очень знакомый маниакальный смех. Ухмылка рефлекторно расползлась по лицу. Ох и святой отец, хоть маньяк, но актер прирожденный. Столько времени проработав в шоу-бизнесе, я уже давно могла распознавать фальшивые эмоции от настоящих. Профессиональный навык, так скажем, которым мне и самой пришлось овладеть. Все считают этого святого отца безумцем и маньяком. Но это не так. Хотя нет, он и правда маньяк, но не безумец уж точно. Он на удивление очень рассудительный человек и умеет расставлять приоритеты. Разделять рациональную необходимость от желания. Этот святой отец оказался далеко не глупцом. Отчасти поэтому я дала ему такую самоубийственную задачу. Подтвердит это мои догадки или нет? И увидев его сейчас в деле, я убедилась в этом окончательно. То, что он смог надрать Диодоре задницу, далеко не случайность. И вот сейчас опять. Фрид, сука, я с тебя кожу живьем сдеру. Диодора явно уже был на грани. Молодой господин, погодите, внезапно вмешался старикан, Фрид-сан, не так ли? Я наслышан на том, что вы раньше имели неплохие деловые отношения с молодым господином. Как насчет того, чтобы заключить сделку? Ха, сделку. Ты о чем вообще толдычишь, старый пень? КХМ, Фрид-сан, он пропустил его оскорбление мимо ушей и продолжил прежним деловым тоном. Судя по вашему украшению на шее, вы работаете на вашего нового босса отнюдь не по своей воле. Я бы мог помочь вам решить эту проблему, в обмен на кое-какую информацию. Ха, ты с дуба рухнул, рухлядь ходячая. Да если я тебе что-то расскажу, мне. Фрид провел рукой по шее. Тут же кирдык. Совсем тупой что ли? Эта проблема уже решена. Разве вы видите где-нибудь ваших новых товарищей? Могу вас заверить, что от них уже не осталось даже пепла. Я о них позаботился. Ха-ха-ха. Так эта сука уже мертва, Маркус. Ха-ха-ха. Жаль, я не смог насладиться этой картиной. Хе-хе-хе. Ладно, Фрид, раз Маркус уже положил ту сучку, мне плевать на тебя. Давай выкладывай, и я пощажу твою жалкую жизнь. Ухмылка растянулась на лице Диодоры. Ха. Фрид недоуменно уставился на них, после чего стал внимательным взглядом обводить округу. Но миг спустя его глаза загорелись странным блеском, вот как, ну Диодора, извиняй, сам понимаешь, так сложились обстоятельства. Он развел руки в стороны, не держи обиды. Как вас там, Маркус-сан? Ваше предложение очень занимательно, но только. Он ткнул пальцем в ошейник, сначала вы снимите это, а потом я расскажу все, что знаю, сверкнул он своей фирменной улыбкой. Фрид, ублюдок, ты еще условия ставишь, а не оборзел. Ну а что ты хотел, чтобы я за бесплатно все выложил? Жирно будет, все нормально, молодой господин, в тот же миг его губы беззвучно что-то зашептали и этот звук дошел бы только до Диодоры, если бы не мой особый барьер без разницы, молодой господин, как только он все расскажет, мы всегда сможем от него избавиться, дело пары секунд, и неважно, есть на нем этот поводок или нет, улыбка тут же растянулась на лице Диодоры, ладно, хрен с тобой. «Давай, Маркус». «Конечно», старик двинулся к Фриду. «Фрид-сан, нас в первую очередь интересует личность вашего нанимателя, а также его связи с церковью. Нам нужна полная информация. Ну, само собой. Если вы скинете с меня этот ошейник, то без проблем». В развалку стоял Фрид, засунув руки в карманы своей униформы, но в тот же миг его губы слегка шевельнулись, будто бы он что-то пробормотал про себя. Кое-что зацепилось за мой глаз, а уши уловили кое-что интересное. Еши, приготовься.